«Бей их, рабиты! Бей-ей-ей!» Дикий крик в несколько глоток заставил меня подскочить. Рука на автомате рванулась к ружью. Дикий крик в несколько глоток заставил меня подскочить. Рука на автомате рванулась к ружью. На нас несся целый десяток мужиков, а может и вся дюжина. Я вскинул ружье, выискивая цель. Не дожидаясь ничего хорошего, я прицелился и пальнул. Подстреленный мной тут же схватился за грудь и грохнулся в снег. И тут же ружейный выстрел с их стороны. Пуля вонзилась в дерево рядом со мной, осыпав щепками. Вот только и мои парни не отставали. Чурис с Левицким выстрелили в один миг, укладывая двоих в снег. «А-а, убили!» — резанул крик противников по ушам, в рукопашную. Рявкнул рядом корнет, откидывая ружье в снег и извлекая из ножен пехотный тесак. Сафар шагнул вперед, принимая на себя первого добежавшего до нас, и его топор описал дугу, впиваясь в плечо нападавшего. Человек заорал, рухнул в снег. Я отступил на шаг, уходя от удара дубины. Вытащить тесак я не успевал, потому воспользовался ножом и черкнул по руке врага. Он взвизгнул, роняя дубину. Владимир работал тесаком, короткие, резкие удары, рубил с плеча, как в кавалерийской сшибке. Делал он это профессионально с умением, он был сейчас в своей стихии. От его обычной задумчивости не осталось и следа. Трое уже лежали возле его ног. «А ну подходи по одному», — гремел голос Тита, отмахивающегося от двоих оглоблей, шагнув в сторону. Он резко опустил свое оружие на голову одного из двоих противников, и оглобля в его руках обломилась, оставив метровый кусок деревяшки. Тит не растерялся и обломком ткнул в лицо другому. Чурис же отмахивался ружьем, как дубиной, как недавно я в бою с волками. «Секут, убивают! Осипа убили! Бежим, мужики!» Заголосили панические крики, и оставшиеся на ногах нападавшие дрогнули, побежали обратно в лес. Я медленно подошел к одному из убитых. Парень в обычном сибирском тулупе, домотканых портках из некрашенной шерсти, явно не похож ни на казака, ни на солдата. Что это? За наши головы объявили награду? Владимир трясущимися руками вытер тесак и кедровую хвою. Сафар молча, деловито подбирал оружие убитых. Злобно матерился на весь лес Захар. Местные это. Горбачить пошли, мать их за ногу. Горбачить? Не понял я. Промышляют они так. Старателей убивают, а золото их себе берут. Сволочи е. Я оглянулся вслед улепетывающим грабителям. Горячка боя медленно отпускала. Левицкий зачерпнул снег, бросил себе в лицо. Над правой бровью его пламенел багровый кровоподтек. «Вы ранены?» — поинтересовался я у него. «Прикладом попало. Пустяки», — выдохнул он. «Давайте-ка собираться, пока они, чего доброго, не вернулись с подмогой. Пойдемте. Фомич, вставай». Фомич кружил вокруг нашего варнака Чурис. Викентий, как-то резко постаревший, пошевелился на снегу и застонал, прижимая руку к груди. Под ним медленно растекалось по снегу багровое пятно. «Попали. Прямо в грудь», — выдохнул он. «Черт!» — тут же подскочил я. Пуля попала прямо в грудь, разворотив ее. Быстро стянув с Фомича рубаху и тулуп, я разглядывал его рану, из которой виднелась застрявшая ткань. «Терпи, Фомич, сейчас вытащу», — приговаривал я. Быстро прокалив нож на едва горящем костре, я приступил к операции, дав Фомичу в зубы кусок деревяшки. Он хрипел и дергался, так что Титу пришлось держать. Спустя пару минут я смог поддеть пулю и вытащить ее с куском ткани. Быстро соорудив тампон, я заткнул рану, после чего мы перевязали Фомича. Его положили в дровни, и мы тронулись в путь, не забыв обобрать убитых. С них поймали мы немного, пару тулупов, топоров да сапоги. Старик был бледен и слаб, но кровь течь перестала, безобразным коричневым пятном растекшись по полотну повязки. На вторую ночь поднялся ветер, метель сбила с пути. Мы укрылись в яме у корней кедра, развели крохотный огонь. Фомич снова начал кашлять, на губах у него выступила кровь, легкая, кажется, у него пробита легкая. «Амба, не жилец». Осунувшийся Фомич смотрел и видел в наших глазах свой приговор. Впрочем, он и так уже все знал. «Что, братцы, кончаюсь?» «Да не, все идет хорошо, не боись, оклемаешься», — вымученно бодрым тоном отвечал я. Фомич понимающе прикрыл века. «Значит, кончаюсь. Господи, помоги. Тяжко умирать без покаяния». Я промолчал, не желая продолжать бесполезное вранье. Фомич какое-то время лежал, медленно шевеля губами, как будто молился. Затем прикрыл глаза, словно собираясь с силами. «Серебро», — вдруг прохрипел он. «Что?» — не понял я. «Серебро. 4,5 пуда. Чистое.